Я в этой истории, как говорят, ни сном, ни духом. Мне было трудно с ним сработаться. Он крупная политическая фигура, а я просто инженер. Однако возглавлял строительство все же я. Но, несмотря на это, повторяю, конфликтов у нас не было. Знаю и отношение товарища Сталина к Ломанидзе. Но я не шел на поводу. Больше того, я был убежден, что Виссариона Виссарионовича похоронят на родине, как это принято у грузин. Но было приказано похоронить его на городском кладбище, что и было сделано. Грузины поставили ему памятник, собрали деньги по подписке. Не бог весть, какой монумент, приличный памятник. Мог я им это запретить? Может быть, товарищ Сталин недоволен этим? «А где этот список?» «Ну, этот подписной лист?» — спросил Будягин. «В бухгалтерии. Все оформлено. Средства добровольные. За счет этих средств завод я оплатил кое-какие материалы. Мелочь, но все законно». Будягин молчал. Рязанов стал ему неприятен. Страхуется, боится. И подписной лист держит в бухгалтерии. Неужели не понимает, что всех, кто фигурирует в этом подписном листе, всех этих несчастных грузин со временем передушат? Сталин такой благотворительности не прощает. «Иван Григорьевич, неуверенно начал Рязанов. Я хотел с вами посоветоваться. Я, конечно, понимаю, что мой перевод не случайен, но причины его мне не ясны. Производственных причин нет». Сроки строительства выполняются с опережением, металл высокого качества, город благоустраивается. В январе пустили трамваи, ликвидировали неграмотность. В прошлом году в вузах, техникумах, школах ликбеза обучались 32 тысячи человек, из них 10 тысяч без отрыва от производства. Город стал культурным центром, к нам приезжали Собинов и Обухова, Катаев и Гладков, даже Луи Арагон приезжал. Ведь все сделано нашими руками, с нуля. Ну почему же вдруг снимать? Ну ведь тебя не снимают, — возразил Иван Григорьевич. Тебя переводят на другую, менее ответственную работу. Вытянул здесь, молодец, теперь вытягивай в другом месте. Так у нас доведено. Да, конечно, — согласился Марк Александрович. Я готов работать всюду, куда пошлет меня партия. Но помните прошлогоднюю историю с комиссией Пятакова? «Это та, которую ты арестовал?» — засмеялся Будягин. «Да не арестовывал я ее, Иван Григорьевич», — возразил Рязанов. «Просто не хотел пускать на завод до разговора с Орджоникидзе, а они обиделись и уехали. Да, мы построили один кинотеатр, один клуб ОСО «Авиахима», один пионерский лагерь, один детский сад и один лечебный корпус возле сероводородного источника. И не за счет государственных средств. Люди работали вечером, в выходные дни». Работали с энтузиазмом, для себя работали, для своих детей. Без жилищно-бытового строительства завод не может развиваться. Дело это разбиралось у товарища Сталина. Присутствовали Орджоникидзе, Ворошилов и еще кто-то, кажется, Ежов. Товарищ Сталин признал наши действия правильными, одобрил это строительство, полностью одобрил. И посылку Пятаковым комиссии признал ошибкой, грубой ошибкой. А неделю назад меня вызвали в область на бюро обкома и потребовали письменного объяснения по поводу этого инцидента. Потребовали признания, что строительство это внеплановое, следовательно, незаконное, и что я фактически арестовал комиссию, присланную из центра. Я им объяснил про совещание у товарища Сталина, сказал, что товарищ Сталин одобрил мои действия, а они мне ответили: «Мы у вас спрашиваем не про действия товарища Сталина, а про ваши действия. Не прикрывайтесь именем товарища Сталина. Имейте мужество сами ответить за свои поступки. Я говорю, рабочие добровольно работали во внеурочное время, а один там хмырь, вы их заставили, они работали». Больше того, когда я стал объяснять, что это строительство было необходимо для завода, для рабочих, Рындин, секретарь обкома, оборвал меня. Не рабочим оно было нужно, а вам лично, для создания себе дешевой популярности. Ну и что они решили? Поручить парткомиссии разобраться. В общем, уезжаю с персональным делом. Вот и вся награда за мою работу». «А почему тебе не поговорить со Сталиным?» Рязанов опустил голову. Он меня не принял».